Глава 34. «Приблизьтесь, народы, и внимайте, слушайте, племена. Пусть внемлет земля и все, что на ней, мир и все, что рождается в нем. Разгневан Господь на все народы, негодует Он на все их полчища. Он обрек их на уничтожение, отдал их на резню. Брошены будут убиты, от их тел будет смрад стоять, от крови горы размокнут. Небесное воинство истлеет, небеса свернутся, как свиток, и все воинство их увянет. Так вянет лист виноградный, так падает плод со смоковницы. Явится в небесах мой меч, и обрушится он на Эдом. Совершит он суд над народом, который обрек я на гибель. У Господа меч весь в крови, на нем жир, кровь ягнят и козлов, жир с почек бараньих. У Господа жертвоприношение в Бацре, большое заклание в земле Эдомитян. С ними вместе погибнут дикие быки, и молодые быки, и матеры. Напьется земля их кровью, почва пропитается жиром. У Господа день мести, год отмщения за обиду Сиона. Реки Эдома в смолу превратятся, а почва в серу. Вся земля эта станет смолою горящей и будет гореть, не угасая, и днем, и ночью. Дым от нее восходить будет вечно. Быть ей безлюдной во все времена. Человек на нее не ступит во веки веков. Станет она урочищем сов и ежей, филин и ворон поселится на ней. Веревкою запустения она размерена будет, от весом опустошения. Ее вельможи провозгласят, что нет там больше царства, ее знать обратится в ничто. На крепостях ее прорастет колючий кустарник, тени крапива на ее укреплениях. Она сделается обителью шакалов, жилищем страусов станет. Дикие кошки туда придут до гиены, и козлища косматые там будут перекликаться, и найдет пристанище Лилит. Птица пустыни гнездо там устроит, снесет яйца и выведет птенцов, высидит их в тени. Стервятники там соберутся, парами слетятся. Поищите в книге Господа, прочтите. Эти твари все до единой появятся там, все попарно. Уста Господа им повелели так, его дуновение соберет их туда. Для каждого из них бросит он жребий и, веревкой размерив, поделит эту землю между ними. Вечно будут они ею владеть, будут на ней обитать во все времена».